Вальтер был бледен. Маску он нацепил, но еще не опустил на лицо, и теперь растерянно озирался, ища выхода. Ему было холодно, и он понял. — Стыдно, Вальтер, — сказал великолепный Атос. — По-моему, ты трусишь. Стыдно. Выйди. Ты будешь драться со всеми по очереди. Вальтер поколебался и вышел. Он знал, что такое драться с 18-й, но он все-таки вышел и принял стойку. Он чувствовал, что расплачиваться придется, и знал, что это лучший способ расплатиться. Атос неторопливо потащил рубашку через голову. — Постойте, — завопил Поль. — Останутся синяки, у нас есть и другое дело. — Это верно, — сказал Атос и задумался. — Пустите меня, — попросил могучий Лин. — Я буду краток. — Нет, — Поль быстро раздевался. — Вальтер, ты помнишь, что самое дрянное на свете? Я напомню тебе. Трусить, врать и нападать. Слава богу, ты не трус, но остальное ты забыл. А я хочу, чтобы ты запомнил это накрепко. Я иду, Вальтер. Тверди заклинание. Он собрал одежду Вальтера, лежащую в кустах, и прыгнул в воду. Вальтер проводил его беспомощным взглядом, а Атос запрыгал по берегу от восторга. — Полли! — кричал он. — Полли, ты гений! Что ж ты молчишь, Вальтер? Тверди, тверди, горилла, трусить, лгать и нападать! Капитан хмуро следил за Полли, плывущим по собачьи. Полли создавал массу шума и оставлял за собой пенистый след. Да, он хитроумен, как всегда. Тот берег зарос жуткой крапивой, и голый Вальтер будет искать там свои штаны и прочее, искать в темноте, потому что солнце заходит, так ему и надо. Но кто накажет нас? Мы совсем не ангелы, мы лжем. Это немногим лучше, чем нападение. Полли возвращался. Он, задыхаясь и плюясь, вылез на берег и сразу заговорил. — Вот, Вальтер, иди и оденься, горилла. Я плаваю хуже тебя и ныряю хуже, но я не хотел бы поменяться с тобой местами сейчас. Вальтер не смотрел на него. Он молча надвинул маску на лицо и вошел в теплую парную воду. Впереди был берег, заросший жуткой крапивой. — Запомни ты! — крикнул Поль вслед. — Трусить, лгать и нападать! Нападать, Вальтер! Нет хуже этого! Крапива помогает при плохой памяти! — Да, — сказал Атос, — раньше ею пороли. «Одевайся, Либерполли, простудишься!» Было слышно, как на том берегу Вальтер, шипя от боли сквозь зубы, ворочается в зарослях. Когда они вернулись к себе в 18-ю, был уже поздний вечер, потому что после расправы с Вальтером Лин, чтобы отдохнуть и рассеяться, предложил сыграть в Пандору, и в Пандору было сыграно с большим вкусом. Атос, Лин и капитан были охотниками, Полли — гигантским ракопауком, а парк — джунглями Пандоры, непроходимыми, болотистыми и жуткими. Подвернувшаяся, кстати, луна изображала ЕН-9, одно из солнц Пандоры, играли до тех пор, пока гигантский ракопаук, бросившись с дерева на охотника Лина, не разодрал во всю длину свои штаны из сверхпрочного тетраканиэтилена. Тогда пришлось идти домой. Дежурного беспокоить не хотелось, и капитан предложил было пробираться через мусоропровод. Великолепная идея, сверкнувшая среди его мрачных раздумий, подобно молнии, но потом решили воспользоваться тривиальным окном мастерской.